Глава 35. Наследник. Это был полный крах. Новость о падении крепости Мирная всех повергла в шок. Остаток дня жители Кондора посвятили беженцам. Их надо было расселить, накормить, обработать раны. Все были при деле. Я первым делом занялась матушкой. Лишь убедившись, что, помывшись и поев, она уснула, я покинула ее спальню. Но отправилась не к себе, а к дяде Олафу. Ему тоже посчастливилось выжить. Дяде выделили отдельную комнату. Надо отдать свекрови должное, она позаботилась обо всех. За это я была ей благодарна. Похоже, за ее холодным фасадом скрывается теплое сердце. Дядя принял меня без замедлений. Он выглядел уставшим и даже похудел. Лицо осунулось, блеск в глазах погас. «Фрея, девочка моя!» Он заключил меня в крепкие объятия. «Как я рад, что ты находилась далеко, когда случился этот кошмар. Это была поистине ужасная битва. Столько крови, столько крови!» Он добрел до кресла и грузно в него опустился. Лишь сейчас я заметила, что дядя хромает. Похоже, он был ранен в бою. «Нам пришлось бежать», — со слезами на глазах произнес он. «Бросить все. А твой брат, мой дорогой мальчик...» Дядя махнул рукой, будучи не в силах продолжать. Его душили слезы. Я тоже не могла их держать. На какое-то время в комнате повисла тишина, прерываемая лишь нашими всхлипами. Мы оплакивали Сигурда, моего несчастного брата, нашу прекрасную крепость, всю нашу жизнь, которая уже никогда не будет прежней. Теперь род Альдвинов — беженцы, бездомные иждивенцы. «Прости нас, Фрея», — первым заговорил дядя. «Мы не справились. Ты сделала все как надо, и даже лучше». Добилась помощи от Гидеонов, а мы тебя подвели. Все твои жертвы оказались напрасны. В случившемся нет ничьей вины. Я сжала дядину руку. С этими монстрами никому не под силу справиться. Скоро мы это проверим. Не за горами тот час, когда они будут здесь. Прямо под стенами крепости Кондор. Они идут сюда? Испугалась я. Именно так. Арней был прав. Монстров создали черноскальные. А они не остановятся, пока весь мир не будет у их ног. Кондор — следующая крепость на их пути. Я лишь надеюсь, что у нас есть время подготовиться к их приходу. Я впервые осознала, насколько хрупок мой мир. Кто угодно может вот так прийти и разрушить его, а я буду бессильно ему помешать. Все эти ужасные события не на шутку встревожили меня. Но в первую очередь я волновалась не за себя, а за ребенка. От переживания я бездумно прижала ладонь к животу, так делала всякий раз, когда думала о малыше. Мой жест не укрылся от внимательного взгляда дяди. «Ты беременна?» — спросил он. Я кивнула. Хранить эту новость в тайне было невыносимо сложно. Мне требовалось с кем-то ее обсудить. Дядя Олаф — подходящий собеседник. С детства я доверяла ему безоговорочно. Он был в курсе всех моих тайн и ни разу меня не выдал. «Это ребенок Корнея, не Харальда», — призналась я. «Вот как?» — только и сказал он. Даже не стал переспрашивать, уверена ли я. Раз я говорю, значит, так и есть. «Арней в курсе?» Я еще не успела с ним поговорить, но он поймет, что это его ребенок, как только станет известно о моей беременности. И Харальд тоже поймет, все поймут. «А ведь ты должна была стать женой Арнея», — задумчиво произнес дядя. «Именно этого хотел для тебя отец. Но Бальд решил по-другому». «Что толку говорить о том, чему не бывать? Арней скоро женится на другой», — сказала я. «А из Харальда не получится хорошего отца для этого ребенка. Что мне делать?» «Я не знаю, Фрея», — покачал головой дядя Олаф. «Впервые у меня нет для тебя ответа. Но мне известно одно. Если родится мальчик, именно он будет наследником крепости Мирная. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ему было что наследовать». Дядя затронул важную тему. Я об этом не думала, все еще шокированная новостью о гибели брата. Но дядя был прав. После смерти Сигурда я следующая в цепочке наследования. Сам Олаф не мог возглавить крепость, он был братом матери, а не моего отца. Проще говоря, не Альдвином. Возможно, у меня под сердцем растет будущий правитель крепости Мирная, при условии, конечно, что нам удастся ее отвоевать. Дядя Олаф пообещал мне поддержку. Сказал, что я могу обращаться к нему в любое время дня и ночи. Он всегда будет рад помочь. На этом мы простились. Я оставила его одного, ему надо было отдохнуть. Когда я вернулась к себе, за окном уже стемнело. Мы так и не увиделись с Арнеем, даже парой слов не перекинулись. Слишком много дел требовали его немедленного внимания. Да и отдых ему тоже не помешает. Я, как обычно, заперла дверь на ключ и по привычке потянулась к стулу. После отъезда Арнея я все равно каждую ночь подпирала дверь. Так я чувствовала себя в безопасности. Но сейчас вдруг остановилась. Вдруг Арней придет. Чуть подумав, я оставила стул там, где он стоял.